Николас Эймерик, например, вовсе не отрицал, что среди жертв инквизиции могли оказаться и невиновные люди. Но, поучал он, если невиновный несправедливо осужден, он не должен жаловаться на решение церкви, которая выносила свой приговор, опираясь на достаточные доказательства, и которая не может заглядывать в сердца, и если уже свидетели способствовали его осуждению, то он обязан принять приговор со смирением и возрадоваться тому, что ему выпала возможность умереть за правду. Возникает вопрос, продолжает рассуждать на ту же тему Николас Эймерик, вправе ли оговоренный уже свидетелем верующий, пытаясь спастись от смертного приговора, признаться в несовершенном преступлении, то есть в ереси, и покрыть себя в результате такого признания позором? Во-первых, объясняет инквизитор, репутация человека — внешнее благо, и каждый свободен пожертвовать ею с тем, чтобы избежать пыток, приносящих страдания, или спасти свою жизнь, являющуюся самым драгоценным из всех благ. Во-вторых, потеря репутации не наносится никому вреда. Если же, заключает Эймерик, такой осужденный откажется пожертвовать своей репутацией и признать себя виновным, то исповедник обязан его призвать встретить пытки и смерть со смирением, за что ему будет уготовлена на том свете бессмертная корона мученика. Эти рассуждения наглядно свидетельствуют о преступной морали инквизиторов и их покровителей. В конце концов, рассуждали адвокаты инквизиции, священный трибунал действовал с попущения Божьего, и за его поступки конечную ответственность нес сам Бог. Вездесущий, всемогущий и всезнающий Бог мог при желании любую жертву инквизиции возвести в ранг святых, уготовив ей таким образом вечное блаженство в райских кущах. А раз так, то инквизиторы могли со спокойной совестью истязать и казнить истинных или мнимых врагов церкви, как того и требовали интересы святого дела. Террористическая деятельность инквизиционного трибунала, действовавшего на протяжении столетий в целом ряде стран, наложила зловещий отпечаток на теорию и практику гражданского судопроизводства, из которого исчезли под ее влиянием зачатки объективности и беспристрастности, свойственные еще римскому праву. Как справедливо отмечает Ли, до конца XVIII века в большей части Европы инквизиционное судопроизводство, развивавшееся в целях уничтожения ереси, сделалось обычным методом, применявшимся и в отношении всех обвиняемых. В глазах светского судьи обвиняемый был человеком, стоящим вне закона, виновность его всегда предполагалась, и из него надо было во что бы то ни стало хитростью или силой вырвать признание. Такова была порожденная церковью дьявольская машина инквизиции, о благотворном влиянии которой на судьбы общества все еще пишут некоторые церковные апологеты. Еретики подлинные, еретики мнимые. Расправа над нищенствующими праведниками. Создав инквизицию, церковь и ее светские союзники, короли, получили мощное и грозное оружие для быстрой и решительной расправы со своими идейными противниками, политическими врагами и любыми другими неугодными им лицами. Используя инквизицию, церковь и королевская власть подавляли не только различные оппозиционные народные движения, но одновременно успешно пополняли свою вечно пустующую казну, грабя под благородным предлогом преследования ереси свои жертвы и деля между собой награбленные. Правда, в этом богоугодном и прибыльном деле, коим являлась деятельность инквизиции, церковь и королевская власть выступали не только союзниками, но и соперниками. Церковь стремилась использовать инквизицию для укрепления своих позиций, часто в ущерб королевской власти. Последняя же не менее упорно добивалась превратить эту полицейскую машину, освященную церковным авторитетом, в инструмент своей абсолютистской политики. В любом случае, однако, деятельность инквизиции была направлена против народных низов и народных движений, против всех тех, кто оспаривал сперва феодальный, а потом абсолютистский порядок,